«Я подумаю над этим», — кивнул Сюэин. «Тогда я ухожу». «Ах, да, так кому я должен дать первый титул маркиза клана Дунбо?» — спросил Эхун. «Моему отцу», — ответил Сюэин. «У обычного клана трансцендента будет титул маркиза, чтобы передаваться через века в наследственность. Тысячу лет спустя эта позиция будет понижен к графу. Если бы он стал полубогом, клан будет иметь титул герцога в течение 5000 лет. Если бы он стал божеством, то 6 великих трансцендентных организаций временно сдадутся и будут поклоняться. Он стал бы императором под небом, а его семья стала бы королевским кланом. Это будет передаваться в семье, пока он, божество, не вознесется из смертного мира. Только тогда королевский клан быть лишен их прав». Ихун и Сюэин болтали почти час, наслаждаясь простыми закусками и напитками. После этого Ихун решил временно пожить в замке. В ту же ночь Сюэин посетил своих родителей и младшего брата. Семья была очень оживленной. Однако сегодня в клане Дунбо было слишком мало членов. Чтобы контролировать большую территорию, им в помощь требовалось больше людей. Ху! Поздно ночью, дул ветер. Сюэин лежал на кровати и собирался засыпать. Настроение у него было довольно хорошее. Внезапно он открыл глаза. «Мм», — нахмурился Сюэин. Одетый в незавязанную пижаму, он шел по коридорам. С помощью 2 вспышек, он исчез из замка Снежной горы, быстро достигая холма за пределами замка. На вершине холма, на большом камне, на корточках сидел человек. Левая сторона его головы была полностью выбрита, пока на правой его стороне свисали длинные волосы. Он сидел на корточках с опущенными веками. В его руке был меч, который медленно погружался в камень. Несмотря на опущенные веки, Сюэин все еще мог почувствовать дыхание ци этого человека, достигающее его. В этом дыхании чувствовалась резкая ци трансцендента и сильная физическая ци. Дунбо Сюэин. Кто бы мог подумать, что при достижении трансцендентности ваше тело достигнет средней фазы небесной сферы. Вы пробудили исканную родословную, пока были простым смертным. Этот наполовину лысый человек прекратил свою культивацию и поднял голову в сторону Сюэин. В его глазах было убийственное намерение, которое заставило Сюэина трепетать в страхе. Это был поистине пугающий противник. Том 4, глава 23, святой эксперт. С чувствами Сюэина, дыхание этого человека, сидящего на большом камне, он взмахнул своим мечем еще раз. Он не мог определить истинную боевую мощь этого человека. Ранее, когда он исследовал главного лорда поместья Драконьей горы провинции Тихого Солнца, Ихуна, Сюэин четко определил ауру физической ци своего противника и его ауру культивации ци, затем узнал, что он достиг ранга псевдо-трансцендента. Но этот наполовину выбритый человек был тем, чью силу он не мог рассмотреть, показывая четкое расстояние между ними. С другой стороны, его противник был в состоянии четко определить культивирование Сюэина и дыхание его ци тела. «Верно, я пробудил мою исконную родословную». Сюэин не пытался скрыть правду. Для трансцендента, пробуждение их исконной родословной, когда они были смертными, это маленький вопрос. «Я знал это. Неудивительно, что ваше тело настолько сильно, несмотря на вашу недавнюю трансцендентность». Уголки рта, наполовину выбритого мужчины, поднялись вверх. Трансцендирование тела позволило бы телосложению пройти фундаментальную трансформацию. Как и обычные легендарные, их тела очень слабы, и многие зависят от их культивации ци. Однако, как только они успешно становятся псевдо-трансцендентами, начнется трансцендирование их тела. После этого, их культивирование ци останется тем же, но их физическая сила сможет достичь топ-500 книги Драконьей горы. Что касается Сюэина, еще до его прорыва, его сила тела в обычных условиях могла бы войти в топ-200 книги Драконьей горы. Поэтому, когда он подвергся трансцендированию тела, его телосложение качественно изменилось, что позволило его физической силе достигнуть средней ступени небесной сферы. Если он активирует власть своей родословной, он сможет достичь даже пика небесной сферы с точки зрения силы. Небесная сфера была разделена на 3 ступени. Ранняя стадия, средняя стадия и пиковая стадия. Какая у тебя родословная? Глаза наполовину выбритого человека оживились. Может ли она активирует мировую энергию, или пространство, или, может быть, это просто обычная сила прорыва? Сюэин покачал головой. Жаль, такая жалость. Если бы она могла управлять мировой энергией, пространством или даже нежитью, Жизнь на твоем пути трансцендирования была бы гораздо проще. Наполовину выбритый мужчина слегка покачал головой. Сюэин кивнул. Он хорошо знал об ограничениях его исконной родословной. Шансы второго пробуждения исконной родословной были слишком малы. Поэтому его физическая сила, можно сказать, достигла своего пика. Даже после культивации до сферы святого или даже сферы полубога, у его физической силы не будет огромных преобразований. В лучшем случае, он мог бы просто зависеть от ресурсов, чтобы укрепить свою физическую силу. Насильственное повышение его силы на ранней стадии сферы святого потребует так много, что даже заставит пульсировать сердце полубога. Что касается времени для его культивации ци, он не сможет легко и быстро достичь пика небесной сферы. Добавляя мистический прорыв в культивации ци, он сможет приобрести силу далеко за пределы его нынешнего уровня. Поэтому, в будущем он будет путешествовать в одиночку, чтобы его культивирование ци сделало скачок вперед и обогнало его физическую силу. Среди многих обладателей исконной родословной, некоторые могут использовать их пробудившиеся силы для управления холодом, а некоторые могут использовать свои пробудившиеся силы для управления пламенем. Некоторые могут использовать свои пробудившиеся силы для телепортации, а некоторые могут использовать свои пробудившиеся силы для контроля молний. Поэтому, после трансценденции, те, кто смогут контролировать холод, будет иметь более четкое понимание по отношению к силе мороза, а еще это уменьшит время для понимания глубокой тайны мириад жизни. Что же касается тех, кто пробудил силу родословной пространства, они еще бросают вызов небесам. В небесной сфере они смогли бы даже телепортироваться. Это что-то, что даже большинство экспертов сферы святого не могут достичь. Что касается силового прорыва Сюэина, он не окажет никакой помощи в познании глубокой тайны мириад жизни. В будущем он также не окажет никакой помощи его боевой мощи, и, поэтому, это такая жалость. Я до сих пор думал, что вы пробудили какую-то особенную исконную родословную, что делает вас великим гением. Какая жалость. Наполовину выбритый мужчина небрежно усмехнулся без разницы. Испробуйте несколько моих движений, Шуа. Наполовину выбритый мужчина внезапно задвигался. Сюэин не думал, что его противник просто нападет на него после разговора. Поэтому он яростно отступил, выкрикивая «Стоп!». Он не хотел сражаться, потому что он до сих пор не знал личность своего противника. Шесть великих трансцендентных организаций были ортодоксальными и защищали клан Ся. Поэтому они были более дружны друг с другом. Любые конфликты приводили к немногим случаям смерти. В конце концов, в адском мире установлены правила и уставы, трансценденты не должны убивать друг друга. Если бы кто-то убил другого трансцендента, он будет выслежен и соответственно наказан. Если это серьезно, его могли бы мгновенно приговорить к смерти. Конечно, эта норма является недействительной в отношении демонической фракции, чертога колдунов и аборигенов из трансцендентных миров. Если человек перед ним действительно был из шести великих трансцендентных организаций, то ему нечего бояться. Тем не менее, если он из демонической фракции или чертога колдунов, они могли просто убить его. Но, по логике, даже если бы были шпионы из чертога колдунов и демонической фракции, они все равно отреагируют гораздо медленнее, чем шесть больших трансцендентных организаций. Вы думаете, что сможете избежать этого? Полулысый человек превратился в призрака, перехватывая Сюэина. Вслед за этим появился черный меч, такой быстрый меч. Сюэин отступал так быстро, как только мог. В его руках появилось копье бога летающего снега. Он направил свою трансцендентную ци в него. Ху! Копье ударило меч черного цвета, но черный луч с легкостью уклонился от удара Сюэина. Хуэла копье бога летающего снега поменяло свою атаку. По сути, копье согнулось в простую дугу, что позволило ему охватить большую площадь. Вокруг копья был водоворот воды. Не было никакого способа, чтобы черный меч смог легко уклониться от него. Чи, водная атака ударила копье Сюэина. Появилась странная сила, которая заставила копье Сюэина на мгновение остановиться. Но этой паузы было достаточно, чтобы позволить мечу проникнуть через защиту и войти в ближний бой. В этот момент выражение Сюэина изменилось. «Откройся!» Сюэин немедленно активировал власть его родословной. Копье в его руке внезапно понеслось к его противнику. Полыхающее пламя появилось, когда оно распространилось с чрезвычайно яростной скоростью. Учитывая большую скорость копья, наполовину лысый человек мог только уклоняться. Тем не менее, Он уклонился так легко, как будто плавал на земле. Острие просвистело перед ним, захлестывает все возле него. Хонг-лонг-лонг копье Сюэина пронеслось наполненное силой, в результате чего в воздухе образовалась ударная волна, летящая в сторону со звонким звуком. Везде, где она пролетала, горная порода разрывалась на части, а огромные деревья разрушались, в результате чего было уничтожено все в радиусе 20 метров. Эти повреждения были вызваны от простых ударных волн этой атаки. «Эх, вы на самом деле смогли заблокировать мои атаки. Как интересно!» Голос наполовину лысого мужчины раздавался в воздухе. «Ху!» Со странными колебаниями фигуры, Сюэин едва мог ощутить, как его противник шел прямо на него. У Сюэина не было другого выбора, кроме как провернуть свое копье, образуя гигантский водоворот воды перед ним. Он образовал щит, чтобы блокировать атаку его врага. Чи, схожий с предыдущей попыткой, как только меч коснулся его копья, оно на мгновение остановилось. Но на этот раз меч прилип к основанию копья, заставляя Сюэина на время испытать трудности, давящие на его силы. Хуа! Меч прилип вдоль основания копья, а лезвие вошло прямо в Сюэина. В этот момент Сюэин мог только отпустить его копье бога летающего снега. Он быстро повернул свое тело в попытке уйти от атаки. Но в момент поворота, несколько дротиков вылетело из его рук. Шуа-шуа-шуа. Эти несметные стрелы вылетели под действие силы прорыва Сюэина. Из-за близкого расстояния, наполовину лысый человек мог только отступать или беспомощно парировать летящие на него дротики, вращением своего меча. Используя эту возможность, Сюэин вновь завладел его копьем. «Отродье, ты решился бросить дротики в меня?» Наполовину лысый человек чувствовал себя беспомощным. «Кажется, победить тебя, подавляя свои силы, довольно сложно. Я должен использовать еще 8 или 10 ходов. По сравнению со старшим, Дунбо Сюэину еще довольно далеко», — сказал Сюэин. Во время предыдущего обмена, его противник не был физически силен, как он. Кроме взрывной скорости, что он использовал, чтобы запутать Сюэина, его скорость была подавлена во время других движений. Помимо странной техники, которая делает его движения непредсказуемыми, у его противника было более высокое понимание, что заставило Сюэина почувствовать дистанцию между их навыками. «Я культивирую уже более 800 лет и достиг пика сферы святого. Если бы я равен тебе, а не было бы мне стыдно за себя?» У наполовину лысого человека поднялись края его губ, но кто бы мог подумать, что ты, паршивец, не только постиг глубокую тайну огня Мириад Жизни, но также постигла еще одну глубокую тайну воды Мириад Жизни, с некоторой взаимосвязью между водой и огнем. Сюэин чувствовал себя пораженным. Этот старик на самом деле видел все так остро. «Тебе только 28 в этом году, и пока твой контроль воды и огня взаимодополняющий друг друга. Кто знает, в будущем ты может быть в состоянии контролировать истинный смысл, как воды, так и огня». Наполовину лысый человек взмахнул рукой, вынув листок бумаги, прежде чем бросить его. Этот документ как лезвие пролетел через пустоту. Сюэин поднял руку, чтобы поймать его. «Таковы условия, предоставляемые нашей таверной кровопролития. До тех пор, пока вы готовы присоединиться к нам, все внутри будет вашим. Ваше понимание намного лучше, чем я ожидал, что позволяет мне самому принять решение. Все, что написано на бумаге, будет увеличено на 50%. Наполовину лысый мужчина сказал: «Я останусь здесь, в графстве Лазурной реки, в течение 10 дней. Ха, эти 10 дней, если ты решишь присоединиться к нашей таверне кровопролития, просто разорвать этот листок бумаги, и я приду». Наполовину лысый мужчина вдруг засмеялся. «А да, я не назвал тебе свое имя. Я зовусь Тулян». «Тулян?» Сюэин был поражен, ссылаясь на информацию, касающуюся трансцендентов, ранее предоставленную ему. «Святой рейтинг номер 10. Темная ночь, меч дьявола Тулян, таверна кровопролития, убийца». Осмыслив истинное значение темной ночи, когда они обменивались ходами ранее, его противник не показал свой контроль над глубокой тайной Мириад Жизни, при этом он не показал свое понимание истинного смысла. В тот момент он решил показать, что не было никакого способа Сюэину защитить себя против него. Просто исключительно полагаться на его странную технику было достаточно, чтобы подавить Сюэина. «Маленькая Матерь Воды, вы присматривались довольно долгое время. Не пора ли появиться?» Полулысый мужчина издевался. «Вы сказали, маленькая Матерь Воды?» Грохот доносился из темноты. Высокая, крепкая фигура вдруг появился на вершине холма. Он был, по крайней мере, 2-5 метров в высоту, с крепким телом, и носил бронзовую броню на своем теле. Поток воды окружал его тело. Такое могучее и свирепое существо на самом деле называли маленькой матерью воды. Как он мог не быть возмущен этим? Ха-ха-ха, маленькая матерь воды злится. Хорошо, время мне уходить. Если бы я продолжил говорить, этот святой рыцарь сошел бы с ума. Со вспышкой, фигура наполовину лысого человека полностью растворилась в темноте, исчезая в небытие. Том 4, глава 24. Они прибыли. Большой, высокий рыцарь, одетый в бронзовую броню с лицом похожим на скульптуру. Глядя в сторону темной ночи меча дьявола Тулиня, в которой он исчез, он холодно фыркнул, прежде чем посмотреть на Сюэина. Улыбаясь, он сказал: «Я Вэнь Лян из храма Бога Земли, святой рейтинг номер 21, рыцарь водяного божества Вэнь Лян, рыцарь храма Бога Земли, постиг истинный смысл воды». Сюэин задыхалась. «Вэнь Лян, еще один эксперт, который из святого рейтинга. Нужно знать, что среди всей человеческой расы, аборигенов трансцендентного мира и зверей, в святом рейтинге в общей сложности было 30 существ. Мой храм Бога Земли обладает богатыми ресурсами. Многие уникальные техники культивации передаются из божественного мира, только тем, кто принадлежит к внутреннему кругу нашего храма Бога Земли позволяют культивировать их». Рыцарь водяного божества Вэнь Лян рассмеялся: «Поэтому, если ты посмотришь на это с более широкой точки зрения, мой храм Бога Земли и общая боевая мощь таверны кровопролития будет больше, чем остальные на целый уровень. Но, конечно, если ты посмотришь на номера 1 святого рейтинга, рыцаря вечного ветра Чи Цубая, все это благодаря тому, что он имеет большое врожденное восприятие. Тем не менее, техника, которую он сейчас культивирует, никогда не сможет сравниться с теми, что у нас есть. Это список вещей». По аналогии, Вэнь Лян бросил светящуюся красным бумагу в сторону Сюэина: «Так как ты смог понять воду и пламя мириад жизни, ты гораздо сильнее, чем сообщила наша разведка. Поэтому, ценные ресурсы, написанные на бумаге, решаются мной. Я увеличу наполовину того, что было там изначально. Я буду оставаться здесь в графстве Лазурной реки в течение следующих 10 дней. Если ты решили присоединиться к моему храму Бога Земли, просто разорви этот кусок бумаги, и я буду в курсе». Сюэин взял этот кусок бумаги, глядя на условия, написанные на нем. «Я ухожу первый». Вэнь Лян слегка кивнул, прежде чем внезапно броситься вверх и исчезнуть в ночном небе. Эти два эксперта святой сферы быстро пришли, так же быстро и ушли. Сюэин посмотрел в сторону двух списков вещей. Один из них был с условиями, данными храмом Бога Земли, а другой — таверной кровопролития. В списке таверны кровопролития: 1. Можно свободно выбирать любое трансцендентное оружие с общей стоимостью в 15 кг камней начала третьего класса. 2. Выбрать один среди 5 техник тайное убийство божественного класса. 3. Выбрать любую технику культивации ци. 4. 150 кг камней начала третьего класса в списке храма Бога Земли. 1. Можно свободно выбирать любое трансцендентное оружие общей стоимостью в 25 кг камней начала третьего класса. 2. Выбрать одну среди 10 секретных техник божественного класса. 3. Выбрать любую технику культивации ци. 4. 150 кг камней начала третьего класса. Сюэин вернулся в замок и сел на кровать, прежде чем, слегка кивнув, он осмотрел бумаги. Это на самом деле секретные техники божественного ранга, такие соблазнительные. Как жаль, что уставы храма Бога Земли и таверны кровопролития намного строже. Что касается трансцендентного оружия, камней начала, Сюэин не заботился о них. Для трансцендента камни начала были чрезвычайно важны, поскольку они могли помочь увеличить скорость культивации. Например, культивация от начальной стадии небесной сферы вплоть до начальной стадии сферы святого, не считая возможности попасть в узкое горлышко, просто измеряя количество необходимого накопления энергии. Если только поглощать мировую энергию, требуется около 700 лет времени. И все же трансцендент небесной сферы имеет общую продолжительность в жизни 800 лет. Но, конечно, для прорыва, постигать различные сферы намного важнее. Камни начала действительно важны, но старший Лэй Чжэнь подготовил большое количество таких камней в том же году, когда он пытался прорваться к полубогу. Несмотря на то, что он израсходовал большое количество, осталось еще больше 1500 кг. Сюэин думал, кроме камня океанического мира и защитного внутреннего жилета, Старший Лэйч Жень обменял все сокровища, что он собрал за всю свою жизнь, на большое количество камней начала. Он обменялся на более чем 5000 КГ только ради прорыва к полубогу, и, несмотря на использование более половины, еще много камней осталось. 1500 килограммов камней начала. Нужно знать, что экспертам пика сферы святого или старому монстру, который прожил свою жизнь в опасности, затрачивая большое количество времени, пытаясь собрать больше камней, или у самого сильного эксперта как Чи Цубай, или нечетного количества обычных экспертов пика сферы святого, как правило, общая ценность их сокровищ не была больше чем 1500 КГ камней начала. Как правило, камни начала, которые часто встречались, были классифицированы как третьего класса. С таким большим количеством камней начала, Сюэин, конечно, чувствовал себя богатым и сильным. Поэтому он будет прилаживать большую ценность техникам культивации и секретным техникам. Секретные техники божественного класса таверны кровопролития и храма бога земли были переданы с божественного мира и были абсолютно от посторонних. Они были самыми сильными секретными техниками под небом. Если человек не присоединялся к этим двум организациям, или он присоединился к демонической фракции, никто и никогда не смог бы узнать любую из этих секретных техник божественного класса. Но уставы и правила слишком строги, что делает для меня это непростым. Сюэин сразу же решил, я временно забуду об этих двух организациях. Чем горже человек, тем меньше шансов, что они захочет быть ограничен правилом. Независимо от того, был ли это эксперт номер один в святом рейтинге, Чи Цубай, или эксперт номер один в рейтинге полубога, горный лорд Хэ, ни один из них принадлежал к храму бога земли, ни к таверне кровопролития. Как могли эти великолепные и несравненные существа быть скованными правилами? Прошла ночь, виднелся рассвет следующего дня. Провинция Тихого Солнца, поместье Драконьей Горы, лорд Ихун пришел, чтобы найти Сюэин. В павильоне двое сидели лицом к лицу. «Сэр Дунбо, вы заставляете меня страдать», — беспомощно сказал Ихун. «Только что от источника я узнал, что вчера вечером вы использовали пламя и воду мириад жизни в провинции Восточного Поля, графство Перьевого Колокола». «Да», — кивнул Сюэин. «Он использовал поток воды, чтобы подкинуть группу защитников в небо. Вы на самом деле постиг как пламя, так и воду мириад жизни в то же время никому не сказал». Ихун беспомощно продолжил. «Вы должны знать, чем больше ваша боевая мощь, тем выше условия будут даны различными трансцендентными организациями. Я на самом деле провел всю мою ночь, передавая эту информацию в различные организации. Извините, в этом моя вина», — сказал Сюэин. «Вы все еще скрываете вашу боевую мощь?» — спросил Ихун. «Какая у вас еще есть сила? Просто скажите». «Пробужденная исконная родословная, когда я был смертным», — дразнил Сюэин. «Это определенно рассчитывал». Глаза Ихуна расширились. «Может ли она активировать мировую энергию, или силовая родословная?» У Сюэина была слабая усмешка. Ихун был ошеломлен, прежде чем он продолжил. «Хорошо, давайте считать, что я не спрашивал вас об этом. Силовая родословная не давала никакой пользы в понимании различных сфер. Если, конечно, это не было вторичное пробуждение. Но вторичное пробуждение исконной родословной было слишком тяжелым. Даже сегодня не было трансцендента, который смог бы пробудить свою исконную родословную во второй раз. В конце концов, если она пробудится во второй раз, она сможет соперничать с первоосновами бытия». И Ихун ахнул, когда он посмотрел в далекие небеса. Видя этого, Сюэин повернул голову. На фоне неба были две фигуры, летящие плечом по плечу к ним. Первым был беловолосый красивый человек, а вторым был орк, человеколев, рыцарь вечного ветра, рыцарь левой горы. Ихун был изумлен. «Это они?» Сюэин был в шоке. «Самые сильные люди в рейтинге святого?» «В первой пятерке рейтинга святого был только один человек, и это был рыцарь вечного ветра Чи Цубай. Рейтинг святого номер 6. Рыцарь левой горы Таньши, старший морского божественного дворца, начал с познания глубокой тайны великой горы, познал истинный смысл левой горы, имел огромную силу, номер один в середине рейтинга святого. Сэр Дунбо, кажется, что все высоко смотрят на вас, с такими старейшинами из различных организаций, приезжающими пригласить вас», — удивился Ихун. «Мм», — кивнул Дунбо. «В том числе двое со вчерашнего дня, темная ночь, дьявольский меч и рыцарь божества воды. Теперь было четверо, кто пришел, и все они находились в рейтинге святого. Ху, ху, Чи Цуба и Таньши приземлились вместе. Дунбо Сюэин, улыбнулся Таньши, ваши дяди из расы зверолюдей. Да, кивнул Сюэин. Таньши дружественно смотрел в сторону Сюэина. Люди, которые принадлежат к расе зверолюдей, как правило, имеют более низкий статус. Даже если в соответствии с законом, выданным давным-давно, раса зверолюдей имела равный статус другим из человеческой расы, но по-прежнему встречались случаи дискриминации по отношению к этим людям. Кроме того, среди трансцендентов были даже те, кто были скверные характером по отношению к зверолюдям. Добавить тот факт, что они были в меньшинстве в группе трансцендентов, то зверолюди естественно чувствуют давление. В связи с тем, что родственниками Сюэина было двое зверолюдей, Таньши, естественно, имел более приятное чувство к Сюэину. Дунбо Сюэин, Чи Цуба сказал мягким голосом и имел более интровертное выражение, я думаю, ты уже встречались с людьми из храма Бога Земли и таверны кровопролития. Из-за тайных техник, наши четыре великие трансцендентные организации определенно несопоставимы с ними. Тем не менее, их правила намного строже. Моя даосская водная фракция сможет направить вас и в других областях. Вот список вещей. Сказав это, он бросил листок бумаги. Точно так же, Таньши, который был рядом с ним, бросил такой же. Еще один-два списка вещей. Сюэин дал в обоих списках посмотрим. Молодцы. Действительно, морской божественный дворец и даосская водная фракция дают больше сокровищ. Даосская водная фракция давала больше всего. Ты из провинции Тихого Солнца, я также здесь, это хорошо. Чи Цуба улыбнулся, я надеюсь, что ты сможешь присоединиться к моей даосской водной фракции. В конце концов, пять северных провинций находятся под охраной моей даосской водной фракции. На сегодняшний день уже было два эксперта сферы святого из моей провинции Тихого Солнца. Я надеюсь, что ты станешь третьим. Вечный ветер, он просто достиг трансценденции, и вы уже верите, что он в состоянии войти в сферу святого. Дразнил Таньши, я не смею гарантировать. Чи Цубай посмотрел на Сюэина. Твои врожденные способности хороши. Достичь трансценденции в таком молодом возрасте. Кроме того, ты даже постиг две глубокие тайны пламени и воды мириад жизни. Я считаю, что на этот раз все эксперты, высланные различными крупными трансцендентными организациями, будут в сфере святого. Почему? Потому что каждый чувствует, что у тебя высокий шанс войти в сферу святого. Оценивая условия, выдаваемые всеми, камни и начало, должно быть достаточно для того, чтобы культивировать до начальной стадии сферы святого. Что касается храма Бога Земли и таверны кровопролития, я думаю, они сразу позволили тебе выбрать секретную технику божественного класса. Сюэин кивнул. Как правило, обычные трансценденты из храма Бога Земли должны были пройти испытания и внести свой вклад в организацию, прежде чем смогли бы получить секретную технику божественного класса. Что касается Сюэина, он мог сразу получить, в момент, когда он присоединится к ним. Также и даосская водная фракция предложила 300 кг камней начала, если Сюэин не будет поглощать мировую энергию, а просто поглотит в себя энергию из камней, он сможет прорваться от начальной стадии небесной сферы в начальную стадию сферы святого. Очевидно, что все организации считали, что Сюэина есть хорошие шансы стать основой человеческого рода в будущем. Поэтому они, безусловно, приложат максимум усилий, чтобы привлечь его. Ха-ха, этот маленький паршивец, ты должен непременно стремиться к высокой цели. Таньши посмотрел на Чи Цубай рядом с ним, за эти последние 1000 лет, первоначально, этот парень рядом со мной, был самым молодым, кто смог достичь трансцендентности, но теперь, ты превзошел его в этом. Если ты не станешь святым, Чи Цубай, безусловно, будет чувствовать себя разочарованным. Чи Цубай улыбнулся. В тот же день, во второй половине и вечером, эксперты Облачного города и Черно-Белой Божественной горы также прибыли, все они были из рейтинга святого, явно показывая большие надежды, возложенные на Сюэина. Все шесть крупных трансцендентных организаций, наконец, разослали свои приглашения, какой он должен присоединиться. Окончательное решение было за самим Дунбо Сюэином. Том 4, глава 25. Присоединение. Остальные трансценденты приходили и уходили, за исключением Чи Цубая и Таньши. Они оба, один из них самый сильный эксперт в рейтинге святого, временно живут в замке Снежной горы. Что касается оправдания, которое они использовали, это все было для защиты Сюэина. Рано утром, Дунбо Ле и его жена, Дунбо Сюэин, Цин Ши, Сзун Лин и Тун Сан завтракали вместе. «Отец, я хотел бы услышать ваши мысли по этому поводу», – спросил Сюэ Ин. Он рассказал им о преимуществах и недостатках присоединения к различным крупным организациям. «Что касается вопроса о присоединении к трансцендентной организации, почему ты так желаешь выслушать наши предложения?» – ответил Дун Боле. «Мы не так хорошо осведомлены о трансцендентных вопросах. В конце концов, ты должен просто выбрать на основе того, что ты считаешь лучшим и подходящим для себя. Нет никакой необходимости вовлекать нас в свои решения». Мо Ян Юй продолжила. «Это верно. У нашего клана Дунбо осталась всего эта горстка людей. Мы даже чувствуем нехватку рабочей силы в управлении всей территорией города водного обряда, а что говорить об попечении всего графства Лазурной реки. Будьте уверены, я уверен, что поместье Драконьей горы протянет нам руку помощи», — рассмеялся Сюэ Ин. «Тем не менее, как я уже говорил, ты просто должен выбрать любую организацию, которую ты считаешь наиболее подходящей», — сострил Дун Боле. Сзун Лин, Тун Сан и Цин Ши все согласились с ним. Ясно, что они не хотят, чтобы их мысли повлияли на решение Сюэ Ина. В конце концов, вопросы, касающиеся трансцендентов, это дела огромной важности. Сюэ Ин слегка кивнул. «Если это так, то я присоединюсь к даосской водной фракции». «Даосская водная фракция у Дун Боле были некоторые сомнения. «Почему?» – с любопытством спросил Цин Ши. «Брат, разве не ты говорил, что будешь судить по секретных техниках, что организации имеют? Храм Бога Земли и Таверна Кровопролития – самые могущественные из них. И если оценивать на основании сокровищ, разве не черно-белая божественная гора будет доминировать в этой области?» Сюэ Ин кивнул в знак согласия. «Основатели черно-белой божественной горы были двумя мощными трансцендентными магами. Поэтому, естественно, будет много магов в пределах черно-белой божественной горы, что привлекает еще больше магов присоединиться к ним. Таким образом, было большое количество мощных трансцендентных оружий и барьеров, созданных ими, привлекая даже немало трансцендентных рыцарей. В конце концов, они могли получить много трансцендентного оружия по низкой цене. Черно-белая божественная гора контролирует 6 провинций с лордом горы. Он считается номером 1 под небом. У храма бога земли и таверны кровопролития слишком много правил, что не подходит для меня», — смеялся Сюэ Ин. «Что касается остальных 4 больших организаций, у них не слишком много различий с точки зрения условий. Так как я родом из провинции Тихого Солнца, было бы более подходящим для меня присоединиться к даосской водной фракции. Кроме того, рыцарь Вечного Ветра, Чи Цубай из даосской водной фракции, относится ко мне очень хорошо». После обеда Сюэ Ин, Чи Цубай и Таньши все уселись в павильоне. Что касается лорда поместья Ихуна, он на самом деле стоял в стороне, разливая чай для остальных. Его явно использовали для обслуживания трансцендентов. «Вы выбрали даосскую водную фракцию?» — этот человек Лев Таньши расширил глаза, прежде чем похлопать свои бедра. «Какая жалость! Действительно жаль, что ты не присоединился к нашему морскому божественному дворцу. У вашего морского божественного дворца не было много надежд с самого начала, не так ли?» Чи Цубай улыбнулся. Он чувствовал себя очень хорошо. «Моя даосская водная фракция никогда не рассматривали вас, ребята, как наших конкуренты». Таньши скривил губы. «Посмотри на себя, так горд прямо сейчас, Сюэ Ин». Чи Байцу назвал его довольно фамильярно. «С сегодняшнего дня мы можем рассматриваться как братья. Ты можешь называть меня просто брат Вечный Ветер». «Это...» — заколебался Сюэ Ин. «Это потому, что он ознакомился с правила в рамках 4 великих трансцендентных организаций. Легендарные эксперты были учениками. Трансценденты небесной сферы были защитниками. Святые будут считаться старейшинами. Полубоги будут рассматриваться как вершина. Даже если они не руководили трансцендентными организациями, они все еще были великими старшими, почтенными старшими, заместителями горного лорда или заместителями повелителя, а также иными должностями подобного статуса. Поэтому, в любых обычных обстоятельствах, Сюэ Ин должен назвать его старший Чи или старейшина Вечный Ветер. Называть его брат Вечный Ветер будет невероятно высокомерно с его стороны. В конце концов, он был лучшим в рейтинге святого. Он, в конце концов, убил полубога из трансцендентного мира, и победили полубога призрачного божественного рыцаря Фэн Дуна. Не будь таким стеснительным. Трансценденты в даосской водной фракции в основном приходят из 5 провинций на севере. Что касается нас, принадлежащих к той же провинции Тихого Солнца. Это естественно для нас, быть ближе». Чи Цубай рассмеялся, добавим, что «наша область Тихого Солнца имеет в общей сложности 10 трансцендентов. Среди них – Старый Пен и Я Святые, остальные находятся в небесной сфере. У меня есть большие надежды на тебе, или, вернее, я должен сказать, все под небом, имеют большие ожидания. До тех пор, пока ты можешь, войти в сферу святых не должно быть никаких проблем. Когда придет время, наша провинция Тихое Солнце будет иметь 3 святых эксперта. И для нас, кто родом из провинции Тихого Солнца, мы как братья из одной семьи, поэтому нет необходимости быть настолько вежлив. Полубог, никто не осмелился бы сказать, кто станет им. Полубоги имели продолжительность жизни 3000 лет, однако в истории даосской водной фракции было всего 2. Как старший Лэй Чжэнь ранее, у него был камень океанического мира, сокровища, но он потерпел неудачу, в конце концов, умер, прежде чем ему это удалось. Подобные случаи были слишком частыми. Только те, кто были как Чи Цубай, который смог достичь вершины рейтинга в таком молодом возрасте, будет рассматриваться, как имеющий огромную вероятность шагнуть в царство полубогов. Брат Вечный Ветер. Сюэину до сих пор было неудобно называть Вечного Ветра, как брата. Паршивец. Чи Цубай рассмеялся, прежде, чем махнуть рукой. В ней появилось 3 браслета. Один из них был черный, а 2 других были белыми. Это трансцендентный коммуникативный браслет. Я дам тебе этот черный. Эти белые рассматриваются как обычные коммуникативные браслеты. Ты можешь оставить их с семьей, что позволит тебе, в будущем, общаться с ними. Этот тип белого браслета довольно дешевый, только 0,5 кг камней начала, их можно получить за 5 минут. Если тебе нужно больше, ты можешь приобрести их самостоятельно. Глаза Сюэин оживился, когда он их получил. Белые браслеты хранились до поры до времени. Что касается черного браслета, он легко очищался его трансцендентной ци. При ношении его на руке, он мог даже превратиться в кожу. Сюэин пытались обследовать его сознанием. Внутри черного браслета было сродни трехмерному пространству. Простое число было написано. Вода Тихое Солнце 29. Твой номер для вызова Вода Тихое Солнце 29. Смеялся Чи Цубай. В будущем, если тебе нужно передать сообщение, получатель идентифицирует тебя по коммуникативному номеру. Каждый из коммуникативных номеров представляет собой трансцендента. Сюэин был поражен, потому что он только что получил 3 сообщения через коммуникативный браслет, а мистического было в этом, то, что он получил это прямо в его сознание. Что касается содержания 3 сообщений, они были: Вода Тихое Солнце 16, Я Чи Цубай, Божественная Вода Простирающееся Облако 9, Паршивец, Я Таньши, это мой номер передачи, Драконьи Горы Тихое Солнце, Сэр Дунбо, Я Ихун, интересно. Сюэин чувствовал себя действительно озадаченным. Ах да, есть еще один специальный номер под названием «Адский клан Ся», добавил Чи Цубай. Этот номер знает каждый трансцендент. Момент, когда ты столкнешься с каким-то важным вопросом или окажешься в опасности жизни или смерти, ты можете сразу же обратиться за помощью. Ты просто должен указать свое местоположение, которое можно получить функцией карты в коммуникативном браслете. После маркировать собственное местоположение на карте, ты сможешь передать его в адский клан Ся. Сюэин кивнул. Все это зависело от его мыслей. Для передачи, это показывает, что трансцендент имеет достаточно мощный дух. Поэтому, лишь в мгновение ока, сообщение будет отправлено. Мы, 6 великих трансцендентных организаций, имеем абсолютную доминирующую боевую мощь. Чи Цубай смеялся, следовательно, демонические фракции и некоторые из других организаций демонического бога, а также чертог колдунов, не осмелятся прийти и убить тебя. Если они сделают это, просто дай нам знать, и прибудут эксперты-полубоги, пронизывая пространство, чтобы помочь тебе. Если враг настолько силен, то не сможет ли он убить всех нас? Спросил Сюэин. Если пользователь быстро умирает, то коммуникативный браслет автоматически передаст свою позицию адскому клану Ся. Затем мы находим и уничтожаем убийц, сказал Чи Цубай. Поэтому, в мире смертных и адском мира, как правило, мы не встречаем огромных опасностей. Если, конечно, противник не хочет взять на себя риск навлечь гнев всех 6 великих трансцендентных организаций, чтобы убить тебя. Таких безрассудных действий очень мало. Я не слышал о них раньше. Сюэин вздохнули с облегчением. На основании его важности и позиций, Чи Цубая были гораздо выше, чем у них. Поэтому, если чертог колдунов или демоническая фракция решили убить его, они сначала должны были бы бороться против Чи Цубая. Однако, коммуникативный браслет не может передавать за пределы диапазона мира. Существует, естественно, эффект ухудшения, вызванный пространством между мирами. Чи Цубай напомнил, это стало доступно только после бесчисленного количества лет работы в адском мире. Им, наконец, удалось обеспечить связь с внешним миром. Но если ты находишься на одном из других трансцендентных миров, независимо от того, являются ли они большие и малые мирами, ты будешь изолирован от внешнего мира. Внешний мир не имеет возможности добраться до тебя. У тебя не будет никакого способа добраться до внешнего мира. Поэтому, вход в трансцендентный мир всегда будет включать в себя опасность. С одной стороны, это из-за ненависти аборигенов из этих миров к нам, а с другой стороны, это из-за чертога колдунов и демонической фракции, которые будут использовать этот шанс, чтобы убить тебя. Когда это произойдет, и ты не сможешь общаться с внешним миром, придет огромная опасность. Чи Цубай сказал, в трансцендентном мире, из-за алчности, некоторые трансценденты из наших шести великих трансцендентных организаций могли бы даже ударить тебе в спину. В конце концов, без каких-либо форм общения с внешним миром, никто не сможет разоблачить преступника. Чи Цубай посмотрел на Сюэина, это хорошо, что трансцендентам, как правило, прежде чем они вошли в сферу святого, запрещают вход в другие трансцендентные миры. Понял, кивнул Сюэин. Шесть великих трансцендентных организаций, естественно, тщательно рассматривают вопросы безопасности. Когда ты прибудешь к нашей даосской водной фракции? Спросил Чи Цубай. Я только недавно сбежал из бездны темного ветра и встретился с моими родителями за столько времени. На данный момент я хотел бы остаться с ними подольше, по оценкам, на один месяц, прежде чем я уехать в даосскую водную фракцию, ответил Сюэин. Хорошо. Тогда я не буду больше оставаться здесь. Карта находится в коммуникативном браслете и содержит точное местоположение нашей даосской водной фракции. До встречи встал. Ши Цубай. Тань Ши улыбнулся. Дунбо Сюэин, воспользуйся этой возможностью, чтобы должным образом культивировать и войти в сферу святого как можно скорее. Тогда ты сможем присоединиться к нашим приключениям в трансцендентных мирах. Я определенно сделаю все, что в моих силах. Сюэин встал и попрощаться с ними. Ху-ху. Чи Цубай и Таньши сразу же взлетели в небо и исчезли с горизонта. Ихун, который стоял рядом, прислуживая трансцендентам, улыбнулся. Поздравляю, сэр Дунбо. Так как сэр Дунбо решил присоединиться к даосской водной фракции, естественно, графство Лазурной реки будет принадлежать клану Дунбо. Поскольку существует нехватка рабочей силы в клане Дунбо, мое поместье Драконьей горы обеспечит рабочих для вашей команды. Если какие-либо кланы в пределах всего графства Лазурной реки, в том числе клан Си или клан Чжан с легендарными экспертами посмели бы бросить вам вызов, мы будем их убивать или пленять. Есть много служащих, принадлежащих клану Си графства Лазурной реки, слишком многие из них имеют государственные должности, и они, скорее всего, приведут к большому сопротивлению клану Дунбо. Прямо сейчас мы немедленно выгоним этих приспешников клана Си. Наше поместье Драконьей горы пошлет кого-то, чтобы контролировать происходящее. В будущем ваш клан Дунбо сможет добиться успеха в этих позициях в любое время. Вы можете видеть, что наше поместье Драконьей горы является чрезвычайно четким и лаконичным в выполнении приказов. Хорошо, кивнул Сюэин. По вопросам, связанным с смертными, поместье Драконьей горы действительно быстро справится с ними, легко решив любые заботы трансцендентов. Том 4, глава 26. Суматоха в графстве Лазурной реки. Тогда я ухожу, сэр Дунбо, можете использовать браслет связи, чтобы связаться с нами в любое нужное вам время, сказал лорд Ихун. Извините за беспокойство, лорд Ихун, кивнул Сюэин. Это то, работа нашего поместья Драконьей горы. Что касается вопросов графства Лазурной реки, я сразу же все организую, и они будут завершены в течение 3 дней. Позже я дам подробный отчет сэру Дунбо. Также, мы построим филиал поместья Драконьей горы на Неснежной горе, специально для удовлетворения потребностей клана Дунбо. Лорд Ихун улыбнулся. Хорошо. Сюэин был очень доволен тем, как поместье Драконьей горы улаживало этот вопрос. Ихун сразу же превратился в полосу света и улетел. Полдень. Внутри столовой в главном здании замка Снежной горы, вся семья села обедать. Сюэин действительно наслаждался счастливым воссоединением семьи. С давних пор он желал и трудился изо всех сил, чтобы этот день пришел. «Отец, мать, с этого момента, графство Лазурной реки будет под контролем нашего клана», — сказал Сюэин. «Под контролем клана? Тогда как насчет клана Сы?» Дун Боле не боялся, ведь он уже претерпел бесчисленные ситуации жизни и смерти, а затем аккуратно управлял всей территорией Снежного Орла. Если ему действительно нужно о чем-то заботиться, он все еще способен сделать это. «Да, брат, клан Сы уже глубоко укоренились в наше графство Лазурной реки. Их люди распространились по каждой организации разных уровней», — аргументировал Цинши. Сюэин покачал головой. «Глубоко укоренились. Перед трансцендентами все они ничто. В нашем графстве Лазурной реки раньше не было никаких трансцендентов, и из-за этого клан Сы смог медленно расширить свое влияние и контроль над ним. Но теперь я стал трансцендентом. Согласно правилам даосской водной фракции, естественно, графство Лазурной реки идет под контроль нашего клана Дунбо. Это правило даосской водной фракции. Другие трансценденты также не могут опровергнуть его», — объяснил Сюэин. «В течение 3 дней времени большая часть правительственных позиций графства Лазурной реки будет передана поместью Драконьей горы. Они также создадут филиал поместья Драконьей горы у подножия Снежной горы и будут исполнять какие-либо поручения от отца. Подождите, пока наша семья не наберет достаточного количества трудовых ресурсов. После этого вы сможете назначить людей и взять на себя эти позиции. Люди поместья Драконьей горы — просто временная мера, небрежно», — сказал Сюэин. «Для Сюэина власть смертных не имеет смысла. У трансцендентов длительный срок жизни. Вначале у них может быть много запутанности с бренным миром, но эти связи будут становиться все тоньше и тоньше в будущем. Некоторые трансценденты эгоистично не заботились о смертных в малейшей степени, и многие из них решили присоединиться к демонической фракции. Сюэин не очень заботится о других людях, но по-прежнему заботился о своей семье. По крайней мере, до тех пор, пока его родственники еще живы, он будет делать все, что они жили в хороших условиях». «Ха-ха», — Дун Бо Цзун Лин сбоку улыбнулся. «В прошлом, когда мы ушли вместе путешествовали, ты когда-нибудь ожидал, что дело обернется таким образом, чтобы ты стал первым маркизом семьи трансцендента? Как я мог себе такое представить? Я даже не смел мечтать об этом», — смеялись Дун Бо Ле. Сюэин вдруг посмотрел за пределы комнаты. Хонг-лонг, мировая энергия устремилась вниз, закрыв за собой большую дверь столовой. Внутри столовой пара Дун Бо, Цинши и остальные все были поражены. Они подозрительно смотрели на Сюэина. Почему вдруг дверь закрылась? Сюэин махнул рукой, а затем 5 больших винных кувшинов появился рядом с ним. «Сюэин, что это?» — спросил Тун Сан с любопытством. «Это своего рода трансцендентно-духовная жидкость», — ответил Сюэин. «Каждый кувшин наполнен более чем 150 килограммами духовной жидкостью трансцендента. Этого количества достаточно для подпитки трансцендента на протяжении более 10 лет. Тело смертного более слабое. Примите во внимание, смертному этого количества хватит более чем на 100 лет». Мо Ян Юй была удивлен. «Сюэин, это та же духовная жидкость, что ты дал мне выпить раньше?» Она пила ее до того, поэтому она четко знала мистические последствия духовной жидкости. Независимо от того, насколько слабо тело, жидкость может исцелить его. И физические, и душевные травмы могли быть восстановлены в первичное состояние. Как мистически это было! Она знала, что горшок этой духовной жидкости может быть продан за небывало высокую цену. «Да», — ответил Сюэин. «Это слишком ценно, Сюэин, для нас использовать такое». Мо Ян Юй пыталась отклонить его предложение. «У меня еще много осталось», — сказал Сюэин. «Эта жидкость может помочь вашей культивации. Я также не нуждаюсь в этой жидкости. Она действительно слишком ценна, поэтому, чтобы избежать каких-либо неудобств, всеми средствами не говорите другим, особенно Цинши. Независимо от того, насколько близко вы стали, ты не должен рассказать об существовании этой жидкости другим людям. Если вы действительно хотите дать немного другим людям, просто скажите им, что эта жидкость предоставлена мною. Определенно не позвольте другим людям узнать, что у вас есть немного». «Братан, расслабься, я не идиот», — улыбнулся Цинши. Сюэин кивнул. «Духовная жидкость может в значительной степени способствовать культивированию трансцендентно. А это эффект был еще более удивительным для смертных. На самом деле, если трансцендент потребит 5 больших баночек духовной жидкости через 50 лет, их стоимость была бы эквивалентна 750 кг камней начала. Даже если его брат показал бы духовную жидкость и дал немного выпить другим людям, может быть, само по себе, небольшое количество будет оцениваться по максимуму около 1,5 кг камней начала. Пока личность Сюэина как трансцендентно существовала, источник этой жидкости будет просто небольшим вопросом. В небольшом количестве, духовная жидкость каменя океанического мира была ничем, но в больших количествах, удивлению людей не будет предела. Камень океанического мира производил достаточное количество жидкости, чтобы трансцендент мог использовать в течение тысячи лет. Его значение было эквивалентно 15 тысяч кг камней начала. Сравнивает защитный внутренний жилет святого класса Сюэина и кучу камней начала. Камень океанического мира был гораздо ценнее, он мог бы заставить даже полубога возжелать его. Так что перед смертью, старший Лэй Чжэнь установил барьер, предпочитая уничтожить его, чем отдать звериной расе бесплатно. Предоставляя духовную жидкость своей семье, Сюэин надеялись, что их продолжительность жизни немного увеличится. Снежная гора была очень спокойная, но серьезная суматоха началась в городе Лазурной реки. Вершины административных персон и многочисленные военные офицеры городской стражи были уволены со своих позиций. Что поместье Драконьей горы подразумевает этим? Ваши действия делают наш клан Сыэй даосцев воды, которые стоят за нами, вашими врагами. Городской лорд Ци, если вы все еще будете оказывать сопротивление, мы имеем право убить вас. Ты что, вернитесь назад и спросите своего предка клана Сы. Когда поместье Драконьей горы сделало чистку, так называемые глубокие корни были полностью вырваны с корнем. В то же время, когда поместье Драконьей горы выполнило свою задачу, даосская водная фракция также передала свой приказ экспертам легенд в графстве Драконьей горы, говоря им, Дун Бо Сюэин стала трансцендентом и присоединился к их даосской водной фракции. Графство Лазурной реки под контролем клана Дун Бо. По старшинству, Сы Лян Хун и другие эксперты легенд все были учениками даосской водной фракции. Позиция защитника Сюэина была выше по уровню. Окружной город, имперская переработочная мастерская. Это была самая крупная переработочная мастерская во всем графстве Лазурной реки. Многие маги проводили исследования здесь, наряду с многочисленными рабочими. Это был просто город в городе. Большое количество грозных оружий армии также были произведены здесь. Внутри одной из лабораторий, элегантный магом, Сы Чэнь проводил некоторый эксперимент. Кун Ююэ стояла, внимательно наблюдая за ним. «Видишь, Ююэ, твоя предыдущая проблема в модели заклинания была в этом. Слишком незначительно, так называемая мировая природа. Чем совершеннее матрица заклинаний, тем больше она нуждается в поддержке природы», — говорил Сы Чэнь со стороны. «На самом деле, когда ты изучишь матрицы заклинаний, ты сможешь увидеть это. Обычно, когда ты чувствуешь, что это не вполне естественно, значит, есть какая-то проблема в заклинании. Даже если ты можешь выполнить его, эффективность, как правило, очень низка». «Сы Чэнь, вы удивительно восхищалась Ююэ. Ха-ха». Сы Чэнь был удовлетворен, поглаживая голову Ююэ. «Попробуй еще раз, ММ». Ююэ сразу принесла некоторые магические материалы, чтобы использовать их, и сразу же попыталась снова. Клан Сы был способен устроить свой народ в королевскую армию, они могли также позволить Сы Чэню, гениальному магу, работать внутри имперской переработочной мастерской. В такой большой мастерской было в изобилии различных экспериментальных материалов. С личностью Сы Чэня он мог проводить эксперименты столько, сколько он хотел. Если все делалось за счет ресурсов клана Сы, количество используемого материала заставили бы их сердца кровоточить. Но, используя ресурсы имперской переработочной мастерской, не было никакой необходимости чувствовать боль или кровотечение. Они могли бы просто использовать их. С помощью Сы Чэня, Ююэ также была в состоянии войти в имперскую переработочную мастерскую, экспериментируя с силами, что способствовало ее быстрому улучшению. 2 года назад она уже стала магом небес, но, как и прежде, отношения Ююэ и Сы Чэня были до сих пор не ясны. Используемые Ююэ слова: «Мы все еще молоды, так что давай исследовать магию сперва». Их отношения были такими всегда. Взрыв. Вдруг открылась дверь снаружи. «Мы проводим эксперимент здесь», — Сы Чэнь яростно рявкнул. Это было табу нарушать эксперименты. Два старых мага вошли внутрь. Один из них, одетый в черную одежду, заговорил: «Макс и Чень, начиная с сегодняшнего дня, вы покидаете имперскую переработочную мастерскую». «Что?» Сы Чень был ошеломлен. «Нет причин». Одетый в черное старый маг также посмотрел на Ю-Юэ в стороне. «Маг Кун Ю-Юэ, вы также должны уйти». Ю-Юэ была смущена. Ее дни здесь были так комфортны. Она могла использовать любой вид материала, а также познакомилась со многими удивительными великими магами в графстве Лазурной реки. Это было место, где собралось большинство магов. «Хэмэмэм, так вольно использовать материалы. Кто вы, по-вашему?» — глумился другой великий маг в красной мантии. «Вы должны уйти до того, как небо стемнеет, в противном случае мы прогоним вас силой. Быстро!» Сы Чень, Ю-Юэ и остальные 12 магов клана Сы были вынуждены покинуть переработочную мастерскую. Если бы у них действительно были способности принести пользу императорской мастерской, они могли бы еще остаться там. Но Сы Чень и другие относились к этому легкомысленно. Ход Сы Чень был гением, но, чтобы сделать предметы, ему нужен опыт работы, терпение и много времени, чтобы закончить каждый предмет. Целью Сы Ченя было практиковать свою магию, с каждым экспериментом тратилось большое количество материалов. У него не было времени, чтобы тратить на создание предметов. В прошлом ему помогал клан Сы, но теперь поместье Драконьей Горы приказало им покинуть помещение. «Сы Чень, что случилось? Что же могло случиться?» Ю-Юэ безучастно спросила. Даже Сы Чень, великий гений из клана Сы, был также выгнан, не говоря уже о других магах из клана Сы. Возможно, клан Сы потерял свое влияние. Ничего, Сы Чень каким-то образом почувствовал беспокойство. Ю-Юэ стало более тревожно. Покинув имперскую мастерскую, клан Сы сможет продолжать тратить некоторые ресурсы ради Сы Ченя, но ее, почему бы клану Сы поддерживать ее? Клан Сы контролирует все в графстве Лазурной реки. Что могло произойти, чтобы мы были вынуждены уйти? Ю-Юэ нервничала. Том 4, глава 27, решение младшего брата. В ту же ночь, новости начали распространяться как ураган по всем графстве Лазурной реке и округе. Новостью была: лорд территории Снежного Орла, города Водного Обряда, графство Лазурной реки Дунбосюэин стало трансцендентом. Многие люди были шокированы этой новостью. Было много людей в пределах округа, которые праздновали это событие, в различных ресторанах и барах обсуждают эту новость. Они чувствовали себя гордым за то, что трансцендент появился в пределах их родины. Независимо от местоположения, в пределах всей империи Драконьей Горы, любые новости о трансцендентах привлекали внимание масс. Трансцендент однажды переоделся нищим, и из-за какого-то щегольства могущественного клана, которые издевались над этим нищим стариком, весь их клан был уничтожен. В другой раз, человеку посчастливилось встретить трансцендента, который не раскрывал свою личность, на самом деле летал на плече трансцендента, став известной личностью. Вывод. Среди басен, все, что было связано с трансцендентами, всегда что-то чудесное, как вовлечение огромного клана, пугающее и мощное зло, нахождение в бездне, или что-то связанное с божествами, и так далее. Наше графство Лазурной реки также вырастило трансцендента. Я знал это. Дунбосюэин смог победить Сян Пан Юня в 22. Если он выживет, он несомненно станет трансцендентом. Угадайте, что случилось? Бездна темного ветра никогда не сможет остановить трансцендента. Из того, что я слышал, Дунбосюэин как дьявол начал тренировать техники копья еще в молодом возрасте, достигая глубокого смысла в них. В возрасте 15 лет у него уже были боевые способности рыцаря Серебряной Луны. Вы смотрите сверху вниз на Дунбосюэина слишком много. Он убил Сян Пан Юня в 22 года. Боюсь, что он уже был легендарным рыцарем в возрасте 15 лет. С распространением историй, они постепенно становились все более и более преувеличенными. Но это было нормально. Истории относительно трансцендентов были, в конце концов, неоднозначны по своей природе. До полудня следующего дня переработанный летучий корабль опустился у подножия Снежной горы, после чего группа людей вылезла из него и начала подниматься пешком. «Мы легендарные рыцари и маги из графства Лазурной реки, и мы здесь сегодня, чтобы встретить лорда Дунбосюэина». 6 фигур стояли у ворот замка. Все они были легендарных рангов, с красивой и очаровательной рыжеволосой женщины, Сы Лянхун, ведущая их. У Сы Лянхун было тело кровавого дьявола, в результате чего ее очарование достигало шокирующего уровня. Все обычные охранники у ворот замка покраснели от волнения, наглядя на нее. Услышав слова Сы Лян Хун, они были поражены. Все они были легендами. Только мгновение спустя, шестеро, включая Сы Лян Хун, разрешили войти. «Наш лорд прямо здесь». Служанка вела группу. Шесть из них посмотрел на далекий павильон с двумя мужчинами, сидящими под ним. Один из них выглядел красивым и чрезвычайным и имел задатки дракона среди мужчин. Что касается другого молодого человека, который был одет в черную рясу, он выглядел обычным. Но они постигли единство с миром и могли слегка почувствовать невидимую подавляющую силу, излучаемую от этого молодого человека в черной рясе, что заставляло их сердца трепетать от страха. «Приветствую защитника!» Сы Лян Хун и другие почтительно поклонились. Сюэ Ин повернул голову, глядя на них, что случилось. Ведущая Сы Лян Хун почтительно ответила: «Мы получили приказ от даосской водной фракции, гласящий, что, начиная с сегодняшнего дня, все в графстве Лазурной реки будет управляться кланом защитника. Мы все поддержим вас максимум наших усилий. Все, что потребует от нас, клан Дунбо, будет сделано. Мы сделаем все, что в наших силах, чтобы следовать вашим приказам». «Я понимаю», — кивнул Сюэ Ин. «Защитник». Сы Лян Хун вдруг понизила голос, используя мировую энергию для сообщения по душе Сюэ Ина. «Наш клан Сы имеет девушку по имени Кун Ю Юэ. Я понимаю, что вы оба были вовлечены в несколько романтических историй в прошлом. Интересно, как вы хотите, чтобы мы поступили с этой девушкой?» Сы Лян Хун имела очень четкое представление о прошлом Сюэ Ина и перспективы на будущее. В прошлом Сы Лян Хун не слишком заботилась о Кун Ю Юэ. Тем не менее, прямо сейчас Сы Лян Хун не смела делать свое собственное решение относительно Кун Ю Юэ, задерживая ее или убивая. «Ю Юэ?» Сюэ Ин начал вспоминать, что незначительную женщину. Ю Юэ была беспринципным человеком, принимая самые полезные решения для личной выгоды. В том же году она сильно огорчила его, и причина в том, как Кун Ю Юэ действовала, как она была заинтересована в нем, оставаясь внутри замка Снежной горы более 6 лет. Он наблюдал, как эта женщина выросла из молодой девушки, и несмотря на это, никогда не было романтических чувств между ними, были какие-то чувства дружбы. Но кто бы мог подумать, что это всего лишь фарс. «Пусть природа возьмет свое», — ответил Сюэ Ин. «Пусть природа возьмет свое», — Сы Лян Хун не смела спрашивать больше. Она могла только повиноваться и позволять вещам двигаться по собственному желанию. Вскоре все они ушли. У Сюэ Ина не было многого, чтобы сказать им. На этот раз они пришли только, чтобы показать свое отношение. Что касается обычая подарков, какой подарок трансцендент захочет? Попытка подарить что-то Сюэ Ину заставила бы их рассматриваться как глупых людей. «Брат, сколько лет?» – лидеру группы, Сы Лян Хун, Цин Ши мягко спросил. Ранее он чувствовал нервным и веселым в ее присутствии.